И будьте любезны, попросите доктора Зигриста позвонить мне из Филадельфии. Мы решим, нужен ли аффидевит, и, надеюсь, он детально опишет мне случай миссис Демпси. Перспектива мчаться с места в карьер в Филадельфию и изображать из себя психиатра привела меня в ужас. Но это, судя по всему, был единственный выход. «Хорошо», — согласился я. «Я позвоню ему, как только освобожусь, и попрошу перезвонить вам». «Вот и славно», — сказал доктор Уайлик, и помолчал немного. «Надеюсь, вы понимаете, мистер Демпси, я ничего не могу обещать. Вайкомика и хреново туча других таких же городишек горой стоят за матушку природу. В основном, конечно, виноваты здешние врачи. Все это старичье. Тут, наверное, лет 100 уже не делали абортов, по крайней мере, легальных. Если забыть на время о профессиональной этике, они между нами просто шайка старых пердунов. Если вся эта свора плюс кое-какие местные религиозные сообщества пронюхают что-нибудь насчет такого вот дельца, они же с того бедолаги, который, в смысле, сделает аборт, с живого шкуру стерут. Мы не всегда имеем возможность быть настолько либеральными, насколько некоторым из нас того хочется. Я прекрасно вас понимаю, доктор, но речь действительно идет о жизни и смерти. Ну что ж, посмотрим, что я смогу для вас сделать. Манера, в которой говорил со мной доктор Уайлик, давала некоторые основания надеяться, что его несложно будет обвести вокруг пальца. Во-первых, он чересчур разговорчив. Трое из моих собеседников вообще отказались, что бы то ни было, обсуждать по телефону, а прочие по части болтливости и рядом с доктором Уэлликом не состояли. Дальше из того, как сложился наш разговор, я заключил, что в конкурентной борьбе с более старшими местными врачами ему придется нелегко. Может быть, просто потому, что он в городе недавно. А с профессионалом, который в телефонном разговоре с совершеннейшим незнакомцем начинает вдруг проезжаться насчет своих коллег, возможно, я так понимаю, самые неожиданные сделки. Но вот Филадельфия. Одно дело — фальшивое письмо, в письме я могу быть кем угодно. Однако даже сыграть по телефону роль Генри Демпси мне оказалось едва-едва по силам. Что уж говорить о Гарри Зигристе. Но и времени тоже не было, на часах уже 10, а Филадельфия в 2,5 часах езды от Вайкомик. К счастью, день был субботний, занятий нет, а библиотека в колледже открыта. Я тут же заехал в библиотеку, взял первый попавшийся под руку учебник по патопсихологии и помчался в Филадельфию. Не успел я проехать и 10 миль, как мне пришло в голову, если придется отправлять аффидевит из Филадельфии, его непременно нужно будет отпечатать на машинке. А найти в чужом городе пишущую машинку — дело почти невозможное. Я развернулся и, не обращая внимания на дорожные знаки, рванул назад, к себе на квартиру. Добрался я туда уже после 11. «Всем, кого это может касаться», — писал я, отчаянно лепя на ходу фразы «Сьюзен Бейтс Демпси, 28 лет, жена Генри Демпси из города Вайкомика, Мэриленд, являлась моей пациенткой с 3 августа 1951 года по 17 июня 1953 года, включительно». Вскоре после означенного числа мистер и миссис Демпси выехали из Филадельфии на постоянное место жительства Вайкомика. Миссис Демпси стала моей пациенткой по настоянию ее мужа и ее лечащего врача доктора Эдварда Райса, Филадельфия, после часто повторявшихся